«Мы сделали все, что могли, Джефф», — поддержала его Сузи. «Я просто следовала своим инстинктам», — отмахнулась Дара. «Да, спасибо», — вздохнул Джокер. «Мы с Сузи проверили все системы. Блок свой-чужой работает нормально. Мы можем пройти через ретранслятор Омега-4 после поступления соответствующего приказа. Даже не говорите мне о том, чтобы дать волю и...» Скрестив руки, запротестовала Миранда. «Даже если это необходимо», — поднял бровь Раут, — «какие мы принципиальные. А что я мог поделать с коллекционерами? Накричать на них?» Сузи вычистила корабль. «Она справится», — рявкнул Джокер. «Уверяю вас, я по-прежнему связана строгим протоколом в основе моей программы. Даже если это было не так, вы, мои товарищи по команде», — вмешалась Сузи. «Какая ты милая», — ухмыльнулся Раут, а Дара коротко кивнула, соглашаясь с ним. «Оставь это дело, Миранда. Сейчас нам нужна вся помощь, которую мы сможем получить», — сказала я, сурово глядя на нее. «Ну, похоже, мы готовы спасти команду», — сказал Джейкоб. «Мы сделали все, что могли. Пора ударить по коллекционерам», — кивнула Миранда. «Джокер, возвращайся на мостик. Остальные, по местам. Слушаюсь, капитан. Когда будете готовы, просто укажите место на карте», — ответил он и вышел из зала совещаний. «Ну а мне нужно подготовиться. Минус ноль. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 35. Стивен Хакет. Станция Арктур. Прошло уже 3 дня с момента моего разговора с предводителем Федерации. К сожалению, мне не удалось узнать, как в его руки попала информация об Аманде. Я проверил все, но так и не нашел источника утечки, даже намека на него. Самое странное было то, что она связался со мной в тот момент, когда я хотел передать это дело Шепард. В тот же день, если быть точным. Но все же, мне удалось извлечь выгоду из этой ситуации. Одна услуга от самой Федерации многого стоит. Осталось только подобрать правильный момент. К тому же, общение с лордом Зеланом было довольно приятным. Хотя он явно не договаривал тут и там. У меня создавалось впечатление, что он знал больше, чем показывал. И, что самое главное, он дал мне заметить этот факт, что настораживает. «Адмирал Хакет», — услышал я мужской голос, пока просматривал донесения разведчиков и размышлял, «вы должны это увидеть». «Хаэм», — я повернулся в сторону голоса и увидел бегущего ко мне офицера Альянса. «Что случилось?» «Вот, взгляните», — сказал он и передал мне планшет. Я посмотрел на содержимое планшета и замер. Там, где находилась система Бахак, теперь сверхновая. «Как, черт возьми, такое возможно?» Звезда в этой системе не показывала никаких признаков превращения в сверхновую. «Стоп, ведь именно там была заключена». «Понимаю, мне нужно с кое-кем поговорить», — сказал я офицеру и направился в свою каюту. Прибыв туда, я сразу же связался с лордом Зеланом. Связь установилась только спустя 10 секунд. «О, адмирал», — сделав удивленное лицо, спросил он, — «чем могу помочь? Не хотите объясниться, лорд Зелан?» Сохранив стоический вид, поинтересовался я, «система Бахак ваших рук дело, так вы об этом, можно и так сказать», он лишь пожал плечами, «если вы беспокоитесь о мисс Скинсон, то не стоит, она на борту моего корабля, жива и здорова, правда, не совсем в себе, я бы хотел узнать подробности». «Конечно, конечно», закивал он и почесал подбородок, «как я и говорил, в этом деле были замешаны жнецы, Аманда Кинсон находилась под эффектом одурманивания, как оказалось, она и не планировала запускать проект, а ждала их прибытия. Если мои слова недостаточно убедительны для вас, я могу выслать вам видео и аудиозаписи. Я буду благодарен, если вы сделаете это», — вздохнул я. «А система Бахак, как понимаю, вы сделали это, чтобы задержать их прибытие, и какие потери понесли батарианцы?» «Вы совершенно правы, адмирал. Если бы я ничего не предпринял, то жнецы бы уже очищали какую-нибудь планету», — усмехнулся он. «К тому же, какие потери понесли батарианцы?» «Никаких». «Что? Как? Система Бахак принадлежала батарианской гегемонии, верно? Там, где сейчас сияет сверхновая. Что он сделал?» «Он договорился с их правительством. Батарианцы плохо ладят с людьми, а хранители идентичны по внешности с нами. Я очень сомневаюсь, что Федерация каким-то образом могла заключить с ними сделку. Разве что, под угрозой войны с ней. Хотя этот вариант маловероятен. Я не думаю, что Федерация рискнет своей безупречной репутацией. Могу ли я поинтересоваться, «Как?» – спросил я с неподдельным интересом. «Я могу быть очень убедительным, адмирал», – нахально улыбнулся он. Я вздохнул. «Значит, он ничего не скажет. Ну, попытаться стоило. Понимаю, что вы планируете делать с ней». «С ней?» – поднял бровь лорд Зелан, а затем щелкнул пальцами в осознании. «Вы про мисс Кинсон?» «В принципе, ничего. Хотя я бы хотел изучить эффект одурманивания, если вы не против. Возможно ли развеять его?» – осторожно спросил я. Мне вспомнились события с участием спектра Сарина. До самой смерти он так и не понял, что им управляют жнецы, по крайней мере, по отчетам Шепард, которым я склонен доверять. «Не могу сказать, не проведя исследований», – пожав плечами, – ответил он. «Ваш ответ?» «Хорошо», – вздохнул я. «Но мне бы хотелось получить регулярные отчеты об ее состоянии. Появляется риск утечки информации через Аманду. Но все же, шанс получить информацию об одурманивании и способа его снятия слишком ценен. Неизвестно, сколько членов Альянса находится под влиянием жнецов, и уже сливают информацию кому-то еще, и возможность вычислить их стоит многого, даже если это мой друг. Но в следующий момент, как будто бы прочитав мои мысли, я услышал голос лорда Зелана. «Ваше беспокойство по поводу утечки данных излишне», — усмехнулся он, заметив мой задумчивый вид. «Почему вы думаете, что я уже не знаю того, что может рассказать мисс Кинсон?» На его слова я замер, а затем устало вздохнул. «Думаю, я упустил факт того, что технологии Федерации превосходят наши, и было глупо думать, что он бы не воспользовался этим в полной мере». «Ясно. В таком случае, я прощаюсь с вами, лорд Зелан», — сказал я и отключился. Я потер виски и еще раз вздохнул. «Думаю, мне нужно немного передохнуть. Минус ноль. Клев Сент-Сиэтия. Система Пси-Тофета. Ковчег Вознесения. Отчет», — властно сказала иерарх Исера. «Как только я прибыла на мостик, нам удалось обнаружить признаки жизни в глубинах вод планеты. Датчики смогли зафиксировать размеры существ, и они соответствуют данным, которые прислал лорд Зелан». «Ясно», — кивнула она и повернулась в сторону панелей. «Подготовить транспорт с возможностью глубокого погружения. Как только он будет готов, сразу сообщить мне». «Да, иерарх», — послышались голоса служащих. После чего иерарх Исера развернулась и покинула мостик. Я всеми силами сдерживала себя, чтобы не прыгать от восторга. Мое волнение было логичным следствием того, что нам удалось подтвердить минимальный возраст левиафанов. Как выяснилось, им не менее миллиарда лет. И если наши подсчеты верны, то они застали время, когда вечные еще правили нашей галактикой. Нам удалось найти наскальные рисунки на планете Намакле в системе Заирин, которую мы посетили в поисках информации о левиафанах. Там же нам удалось найти несколько древних текстов с помощью Панака. Этим левиафанам поклонялись как богам и приносили дань жители древней цивилизации, когда-то проживающей на этой планете. Но была странность. Мы не смогли найти никаких признаков развитых технологий, как было с протеанами. Ни построек, ни храмов, ничего. И меня это заинтересовало. Под натиском времени должны были остаться хотя бы какие-то признаки технологического прогресса цивилизации. А если учесть, что жнецы собирают только таких, то где они? Взять, к примеру, нас, Вадини. На закате нашей цивилизации, когда мы еще не знали величия древних, нам удалось найти реликвии и храмы, которые даже на внешний вид создавали впечатление высокоразвитой расы. А про цифровые сигналы и говорить не стоит. Они вселяли трепет и уважение, даже в потрепанном виде, в котором мы их обнаружили. А ведь им было более миллиарда лет. Или же можно рассмотреть историю Накалимов. Эта раса, возможно, единственная из ныне живущих, существовавшая в одно время с вечными, которые когда-то в прошлом уничтожили их покровителей, потерянных, вследствие чего они утратили огромную часть своей мощи и погрузились в спячку. Но Академия нашла их следы существования, даже несмотря на то, сколько времени прошло с их падения. Я бы не стал забивать этим свою голову. Услышала я голос Панака с некоторой усмешкой. Повернув голову в его сторону, мои глаза увидели, что он стоял на мостике, скрестив руки на груди и оперевшись на стену. Этим, не поняла я, склонив голову на бок. Ты ведь опять думала о том, что мы увидели на Намакле. Пожал он плечами, посмотрев в мою сторону. Как по мне, события на Магавиде куда интереснее и увлекательнее. ТЦ, цокнула и отвернулась, иногда твоя проницательность немного раздражает. Ничего не могу с собой поделать, усмехнулся Панака, я идеален. Впрочем, как и твоя самоуверенность. И что же такого интересного и увлекательного в тех куклах? Ты просто не понимаешь всей красоты тамошней ситуации. Безвольные и бесчувственные. Разве ты не понимаешь, какие возможности она открывает? Ты можешь повлиять на их разум, заставив беспрекословно подчиняться тебе, или же просто пустить их на переработку. Как-никак в Адине когда-то занимались именно этим. И как ты стал правой рукой ее величества, вздохнула я и покачала головой. Не моя вина, что ты не понимаешь моего совершенства, отмахнулся он. К тому же, иерарх Исера явно не в самом хорошем расположении духа. Видимо, эта беготня туда-сюда только раздражает ее. Я заметила это. Твой комментарий излишен. Рад, что ты не полностью потеряна. И, не успел он договорить, как мы услышали голос иерарха Исиры, которая незаметно для нас вернулась на мостик. Тишина, командным тоном произнесла она, меня не интересуют ваши разногласия, только знания и информация об этих левиафанах. За мной, наш транспорт готов. И на этих словах, направилась к выходу. Да, иерарх, поклонилась я и последовала за ней. Конечно, пожал плечами Панака, двинувшись за мной. Надеюсь, эта миссия закончится сегодня. Терпеть этого Накалима становится все сложнее и сложнее. Минус 0. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 36. Исера Сентшейд. Система Пситофета. 2181 Диспойна. Наш транспорт благополучно совершил погружение, и когда он коснулся Земли, мы отправились дальше своим ходом. Так как в транспорте больше не было необходимости, я решила поступить похожим на Академию образом, когда она нашла следы Накалимов и пробудила их. Мне удалось услышать фырканье со стороны Панака Накатуга, но я не обратила на это внимания. Мы уже почти у цели, и я не собираюсь тратить свое время на что-то столь тривиальное. Минуя очередные рифы, я остановила группу у обрыва одного из них, так как почувствовала что-то приближающееся к нам из еще большей глубины. И спустя несколько секунд из ущелья перед обрывом медленно и величественно начало подниматься это что-то. Оно было огромным, примерно в два раза меньше ковчега. Внешнее сходство с жнецами было поразительным. Но там, где был металлический корпус, чешуя, а в двух глазницах шесть глаз сияли мягким голубым светом. Поразительно, высказалась Клёв, смотря на это что-то с неподдельным интересом. Впечатляет. Вставил слово Панака Накатук, исследуя существо перед нами, и я должна согласиться с ними. Похожие чувства я испытывала, когда со мной установила связь Виртуал Шейд. Вы зашли слишком далеко, раздался древний и мощный голос этого существа. В следующий момент, я почувствовала, как будто бы в двери моего разума кто-то стучится. Медленно и методично этот кто-то понемногу проникал туда крупица за крупицей. Вы не на своей земле, вы вторглись во тьму. Почему ты прячешься? Сконцентрировав свои мысли, спросила я. Твой вид правил галактикой миллионы лет назад, и теперь поджал хвост здесь, в глубинах вот какой-то планеты. Разве не ты создал жнецов? Почему ты боишься их, хотя вполне можешь убить, как это случилось миллион лет назад? Их намного больше, чем нас. С ноткой разочарования произнес Левиафан. Пусти нас, мы хотим говорить с тобой. Я задумалась. К моему разуму уже подступалось их влияние. Я чувствовала это, но стоит ли впускать их, не повлияет ли это на виртуала? Клёв, Панака Накатук, ваше мнение, не поворачиваясь, спросила я. Игра стоит свеч, иерарх, ответила Клёв. Повлиять на мой разум, смешно, усмехнулся третий член группы, вперед. Я кивнула и выпустила волну силы виртуалов, связывая нас троих вместе. Группу покрыл купол из золотых цифр, вызывая резонанс с энергией каждого из нас. Спустя несколько секунд, мое тело как будто бы задрожало, а в следующий момент, я оказалась в пустоте. Оглянувшись, мне удалось заметить Клёв и Панака Накатуга чуть позади себя, но они выглядели не так, как было там, на рифе. И не только они, все мое тело как будто бы было смесью золотого и черного цветов, как и Клёв, а Накалим, алого и сапфирового. И пока я рассматривала себя, услышала голос этого левиафана. Интересно, мы не можем проникнуть в твою память, но можем уловить знакомые волны энергии. Энергии, которую мы не чувствовали долгие эоны. Я подняла взгляд и увидела Брейсона. И, видимо, остальные тоже заметили эту деталь. «Почему твоя внешность такая?» — спросила Клёв, глядя на Левиафана. «Это лишь образ. Так общение будет проще», — без изменений в лице заявил Брейсон. «Зачем вы прибыли сюда, в эту галактику? Ты упомянул, что чувствовал эту энергию раньше, Начало я, ты знаешь о вечных, как и о потерянных, ответил Левиафан, на что Панака Накатук поднял бровь и ухмыльнулся, мы знаем о тех и других, каждый из них контактировал с нами в далеком прошлом, особенно те, которых вы называете вечными, значит, он знает о них, а, следовательно, знает и о небесном оке. Слова первого начинают обретать смысл. Шанс на то, что эти жнецы могут нацелиться на нас, вполне реален. Мы хотим узнать о жнецах, и о твоей связи с вечными, сказал Клёв с искренним интересом, и о потерянных, добавил Накалим, скрестив руки на груди. В скором времени начнется война против них. Один из предводителей, первый из рода, захотел помочь этой галактике. И раз ты убил одного из жнецов, так почему ты не продолжил и не вернул себе власть над всем Млечным Путем? Поинтересовалась я. Нет никакой войны. Власть не имеет значения, только жатва, ответил Брейсон и куда-то направился. Тогда объясни, поднял бровь Накалим, какой смысл прятаться здесь и просто смотреть? Почему бы не помочь какой-либо цивилизации и снова завоевать галактику? Никому не хватало сил в прошлых циклах. Даже нынешние цивилизации можно уничтожить одной мыслью. Теперь облик Левиафана сменился на Хадли, но теперь, когда вы прибыли в эту галактику, произошли изменения в дополнение к уже присутствующим. Я следил за действиями того, кого вы называете первым из рода, и за Жанной Шепард, человеком. Жанна Шепард, не поняла я, лорд Зелан взял ее под опеку, можно сказать, объяснил Панака Накатук, насколько мне известно, он помогает этой женщине и выслал ей на помощь двух героев, иерарх Исера. Думаю, у него на нее довольно большие планы. О, это так? Насмешливо спросила я. Понимаю. Человек уничтожил властелина, жнеца-разведчика, а первый из рода остановил их прибытие, взорвав одну из систем на краю галактики. Жнецы видят в них угрозу. И мне нужно понять, почему. Продолжил Левиафан, сменив облик на дочь Брейсона. Взорвал систему, первый использовал уничтожитель. Что ж, теперь понятно, почему мы не досчитались одного в небесном оке. Мне тоже хотелось бы знать, почему раса разумных машин видит угрозу в человеке, высказалась Клёв, с лордом Зеланом все понятно, у него достаточно огневой мощи, чтобы противостоять им, но почему именно этот человек? Ты упомянул, что даже без вмешательства лорда Зелана жнецы уже видели угрозу в этой женщине. До начала циклов наш род был вершиной всего живого в галактике. Слабые народы были нашими рабами, служили нам. Мы становились сильнее, они получали необходимую заботу, но мы не могли защитить их от них самих. Время от времени какой-то из народов создавал машины и оказывался ими уничтожен. С мертвецов дань не собрать. Чтобы решить эту проблему, мы создали искусственный разум, задачей которого было сохранять жизнь любой ценой. Начал он и двинулся в каком-то направлении, а моя группа последовала за ним. Обучаясь, разум постигал историю развития цивилизаций. Его понимание проблемы углублялось, и в какой-то момент он нашел решение, продолжил он и остановился. В то самое мгновение, он предал нас. Наш народ он решил собрать первым, как самый спелый плод. Из нас был создан первый жнец. Нынешние цивилизации называют его предвестник. Ты построил машину, даже зная об опыте других цивилизаций, с сомнением спросил Накалим, глупое решение. Но мне интересно, почему, картина перед нами изменилась. И над пустотой, где мы находились, развернулась карта галактики. Вы даже не можете представить целую галактику, покорную твоей воле. Каждое существо, каждый народ, каждая планета, все становилось нашими инструментами. Тревоги низших созданий нас не волновали, на карте начали появляться линии, связывающие их друг с другом. Созданный разум представлялся нам лишь очередным инструментом. Не было никакой ошибки. Разум все еще выполнял нашу задачу. А как же вечные? Спросила Клёв. Вечные, на лице у облика Левиафана появилась задумчивость. Разум нашел их следы за пределами этой галактики, но не стал собирать, так как его задача касалась только этой. Но он и не смог бы. Не смог, удивилась я. Они уже уничтожили себя, ответил Левиафан, еще до того, как их обнаружил разум, мы сами знали о них, а потерянные тогда были лишь на уровне нынешних народов этой галактики. Вечные правили ей, как и мы, они были равны нам. И раз вы прибыли оттуда, то знаете, что произошло, верно? Их постигла та же судьба, что и нас. Нам интересно. Я коротко кивнула в сторону Клёв, и заметив это, она начала говорить. Они разделились, а создание машин было лишь следствием этого. Часть вечных оцифровала себя, назвавшись виртуалами, а другая часть, нет, став реалами. Возник конфликт, гражданская война, и виртуалы создали пожирателей. Они придали своим созданиям вечное чувство голода и натравили на реалов. В итоге обе фракции вечных уничтожили друг друга, а машины впали в спячку, понеся огромные потери. Но части виртуалов удалось выжить, перенеся себя в артефакты. «Мы понимаем», — кивнул Левиафан, — «они тоже пали, как и мы. Но почему я чувствую в вас их энергию? Наш народ, Вадини, нашел руины и хранилища, где были сохранены эти артефакты. Мы изучили их технологии и вознеслись, став единым целым с виртуалами. Каждый из нашего народа – слияние между нами изначальными ими. Как интересно, вы стали теми, кому поклонялись, и поклоняемся до сих пор», – заявила я, но первый из рода хотел спросить, поможете ли вы в борьбе с ними? Нет, в этом нет смысла, перемен не будет. О, даже учитывая тот факт, что ты знаешь, что этот цикл особенный, с интересом спросил Панака Накатук. Да, ответил он и отвернулся, показывая, что разговор окончен. Как разочаровывающие. И я думала, что они могли быть равными вечным. Жалкие, сказала я разочарованным тоном. Что ты имеешь в виду? Не понял Левиафан. Твой народ когда-то правил галактикой, а сейчас прячется здесь, как крыса, усмехнулась я. Что ж, видимо, слова первого по поводу вас были верны. Какие слова? Спросил он. Его лицо не изменилось, но пространство начало дрожать, показывая, что он в гневе. Вы стали ничем, частью истории давно минувших дней. Ваше существование не имеет смысла. Низшие создания смеют оскорблять нас? Тогда докажи, что эти слова ошибочны, спокойно ответила я. Докажи, что даже сейчас ты и твой народ чего-то стоят. К тому же, даже без вас, Федерация сможет разобраться с ними, с теми, с кем вы не смогли решить проблему самостоятельно, ехидно заметил Накалим. Ваша самоуверенность удивительна. Спустя пару секунд ответил Левиафан, а пространство вернулось в спокойное состояние. Это не самоуверенность, это факт. Пожала плечами Клев. Понятно, почему жнецы видят в Федерации угрозу. Их поражение не случайность, размеренным тоном, произнес он, мы будем сражаться, но не ради вас и не ради судьбы низших народов. Мы были первыми, мы были самыми сильными, и мы выживем. Когда настанет момент, они вспомнят нашу мощь и познают ее на себе в полной мере. И на этих словах меня выкинуло из пустоты, и я снова стояла под толщей воды. Впрочем, как и двое других членов моей группы, Левиафан снова погрузился в глубины планеты. Это было впечатляющее приключение, не так ли? Заметил Накалим. Клев лишь коротко кивнула на его слова. «Возвращаемся», сказала я и развернула группу к транспорту. «Если его слова верны, по этой галактике могут быть разбросаны следы множества древних народов, собранных жнецами. Хотя бы у одного из них, так или иначе, должна быть информация о вечных. Я не верю, что Аргоси Первого был единственным кораблем, добравшимся до сюда. Вы правы, иерарх. Я соберу группы и направлю их в разные части Млечного Пути. Может быть, им удастся что-то найти», сказала Клев. «Думаю, Ее Величество не будет против этого», задумался Панака Накатук. «Накалимы поддержат Вадин в этом деле». Я кивнула. «Эта работа закончена, но появилась другая». Затем усмехнулась. «Впрочем, первый теперь мне должен, не так ли? Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 37. Хардилинка. Омега. Я просматривал очередные отчеты подчиненных в штабе Реквиема и жевал сигару. А содержание этих отчетов меня не радовало. Омега. Та еще помойка. Здесь зависают пираты, убийцы, бандиты и тому подобный сброд, кого не устраивает власть цитадели. Каждый из них продает здесь все, что может, в том числе и мусор. Или то, что кажется мусором на первый взгляд. Реквием расширился с небольшой поддержкой Ари, хотя в этом и не было необходимости. Мне удалось поглотить несколько банд, превратив его в среднюю по силе группировку. С нами начали считаться, хотя и мы были не так влиятельны и сильны, как синее светило, затмение или кровавая стая. Хотя шум из-за нашего быстрого роста уже начал утихать, и я, наконец, смог действовать. Мне удалось внедрить приличное количество своих людей в стыковочные отсеки и парочку, в диспетчерский отдел. И все это без как-либо подозрений со стороны Ари или кого бы то ни было. Таким образом, я получил доступ к информации о грузах и прибывших, в в которых нуждался. И сейчас мои глаза изучали отсчет именно из этих мест. В последнее время начался наплыв случайных наемников, на кораблях которых были очень случайные грузы или какой-то мусор. Моим людям удалось перехватить пару таких и изучить с помощью ИИ Федерации. И выводы были, мягко говоря, удивительными. Цербер что-то планирует. И для этого чего-то они доставляли оборудование, точнее, составные его части. Но точно сказать, что это, нам не удалось. Изучая экстранеты черные ящики, наш ИИ не смог ничего найти, кроме того, что это работа Цербера. Разумеется, он попытался проникнуть в его базы данных, но ничего не вышло, что вызвало у меня вопросы. Я даже связался с лордом Золаном по поводу этого вопроса, но он лишь пожал плечами и направил меня к Сафонам. С их поддержкой выяснилось, что базы данных Цербера чем-то защищены, чем-то, что даже ИИ Федерации не смог обойти. Хотя, казалось бы, наш технологический уровень, очевидно, опережает местный. Отдам им должное, они сильно заморочились с маскировкой своих действий. Что внешне, что на первый взгляд внутрь, грузы ничего из себя не представляли. Никаких отличительных знаков, указывающих на связь с Цербером, или какой-либо компанией, работающей с ним. Они выглядели как обломки кораблей или чего-то подобного, и меня это беспокоит. Так мне говорили мои чувства. Отправив свой отчет лорду Золану, я встряхнул голову и, выкинув сигару, отправился в загробную жизнь. Думаю, мне стоит поговорить с Арией об этом. Минус ноль. Раут Клопач. Нормандия. Они хотят знать, из чего мы сделаны. Так покажем им, на наших условиях. Вернем похищенных людей домой. Закончила речь капитан, смотря на нас горящими глазами, на что вся команда закивала головой. Впечатляющая речь. Впрочем, я и не сомневался в ее лидерских качествах. Нормандия кое-как смогла приземлиться, хотя некоторые основные системы вышли из строя, а восстановление займет некоторое время. Так сказать, билет в один конец. Ну, не то, чтобы нас с Дарой не предупреждали об этом. Инструктаж перед заданием проводил лично лорд Золан. Впрочем, он упомянул, что может пригнать флот на очень крайний случай, но не уточнил как. Чтобы быстро доставить сюда корабли, обычно используется Аргоси, а его я не заметил. Потери среди героев очень редки, но все же они случаются. И хотя лорд Золан дорожит каждым из них, я не думаю, что он рискнет отправить сюда флот. И возникает логичный вопрос, действительно ли капитан так важна? Да, я признаю ее навыки как боевые, так и командирские, но все же у меня возникают вопросы. Дара думала так же, учитывая тему, над которой она размышляет большую часть своего времени, а именно, жертвы и их целесообразность. Ее интерес к Шепард еще больший, чем мой. Она даже решила поднять ее досье. Родители капитана состояли на службе в войсках Альянса. Детство прошло в переездах, на станциях и кораблях, а ее семья не задерживалась нигде дольше, чем на несколько лет. И она решила пойти по стопам родителей и сразу после окончания школы поступила на службу. В начале военной карьеры Шепард пришлось столкнуться с превосходящими силами противника. Несмотря на то, что шансы на успех были невелики, она рискнула жизнью, чтобы спасти товарища и уничтожить противника. За смелость и проявленный героизм капитан заслужила награды и признание в войсках Альянса. Вывод – ничего особенного. И все же лорд Золан оказывает ей помощь, отправив двух героев сюда, то есть нас, самых элитных боевых единиц во всей Федерации, превосходящих по значимости даже корабли-авианосцы. И это странно. Мягко говоря, Раут, услышал я голос капитана и поднял взгляд. Мне нужно, чтобы каждый член команды был сосредоточен на миссии, так что лучше выскажи все сейчас. Хорошее решение. Любые сомнения на поле боя могут стоить жизни. Осмотревшись, я понял, что в зале совещания остались только я, Шепард и Дара. Видимо, остальные ушли проверять снаряжение или что-то в этом роде. Хорошо, капитан, ты сама спросила, пожал я плечами и пристально посмотрел на нее, не пойми меня неправильно, Шепард, но я не понимаю интерес лорда Золана к тебе. Ты обладаешь впечатляющими навыками в командовании и ведении боя, я признаю это, но в твоем досье нет ничего такого особенного, чтобы вызвать интерес предводителя целой галактической державы. Ты обладаешь хорошими личностными качествами и с тобой приятно общаться, но на этом все. Услышав меня, она окинула меня изучающим взглядом. Неплохо. Она не стала размахивать руками или протестовать, а просто приняла мои слова. «Ты тоже так считаешь, Дара?» — спросила капитан, сместив глаза в сторону моей напарницы, на что получила короткий кивок. И увидев его, она задумалась. «Честно говоря, я не знаю», — спустя несколько секунд вздохнула она. «Во время нашей первой встречи он постоянно улыбался и мило общался со мной. Зол, то есть лорд Залан, также упомянул, что я могу попросить его об одной услуге. И я понятия не имею, почему он сделал это. Даже прислал вас ко мне в команду». Она хотела сказать: «Залан, любовный интерес, сомневаюсь. Он политик и не допустит вмешательства личных интересов в ведение дел. Но если не это, то что?» И капитан даже сама не знает, почему лорд Залан так поступил. Единственный вывод, который пришел мне в голову: он что-то знает. Что-то, чего не знает вся Федерация. Может, я встряхнул голову, отгоняя ненужные мысли. Раз это не вредит Федерации, пусть. И раз никто ничего не знает, разумеется, помимо лорда Залана, то можно отбросить ненужное в сторону и сосредоточиться на миссии. Ладно, раз все именно так, как ты говоришь, то можно и не задумываться об этом, вздохнул я. «Извини, что поднял эту тему. Как я вижу, тебя это тоже беспокоило. Все в порядке. Мне тоже стоило выговориться», — покачала она головой. «И раз уж мы все решили, то идите готовиться. Мы выходим через 5 минут. Как прикажешь, капитан. -0, Залан. Система Денип. Личный флагман Залана, Алдуин. Ты, наконец, закончила, а?» — спросил я, глядя на собеседницу. «Думаю, надменным стервам иногда везет. А твои оскорбления не изменились?» — первой ответила она ехидным тоном. «Ты теперь мне должен, ТЦ». Цокнул я, но ничего не сказал. Может, не стоило просить ее передать мои слова Левиафанам? Конечно, не стоило. Теперь она будет тыкать мне этим при каждом нашем разговоре. Впрочем, теперь Левиафаны пойдут на войну со жнецами. Хотя бы какая-то хорошая новость. Ладно, пофиг, откинувшись на спинку кресла, пробормотал я: «В любом случае, какого черты ты здесь, на моем корабле?» «Я на корабле Федерации», — пожала плечами Исера. «Ты на моем корабле. И раз уже твои дела закончены, то, будь так добра, свали. Жаль разрушать твои надежды, но я не вернусь, по крайней мере, пока. Хаэм, я хочу твои аргоси», — произнесла она так, как будто бы говорила о погоде. А я замер, как только услышал ее слова. «Так зачем ей нужны мои аргоси?» «Подробности. Мы хотим изучить эту галактику», — вместо Исира ответила Клёв, сделав шаг вперед. «Левиафаны сказали, что и они, и жнецы контактировали с вечными, посетив небесное око. А значит, путешествие из одной галактики в другую могли совершить и сами вечные, как и народы, которые подчинялись им. И мы верим, что они посещали Млечный Путь еще до Федерации. И раз они были здесь, то должны остаться следы. Я все еще не понимаю, зачем вам нужны аргоси. Я предпочитаю не тратить время на путь от одной системы до другой, а порталы ты строить не будешь. Я знаю это», — взяла слово Исера, — «но одолжить мне аргоси вполне в твоих силах. Как-никак ты мне должен. Я же говорил, верно?» Она начинает тыкать мне долгом перед ней. «Ладно, можешь взять их. Я выделю тебе 3 аргоси, не больше», — вздохнул я и потер виски. «Как я понимаю, этим займутся только Вадини и Накалимы», — деловито вмешался Панака. «Ее Величество одобрило этот план». «Акаай, но количество я не увеличу. Какие мы жадные», — сказала Исера с ноткой усмешки. «ДВ, хотел было я уменьшить количество с 3 до 2, но меня перебила Клев. Мы благодарны за вашу помощь, лорд Залан. 3 аргоси будет достаточно». Осмотрев группу, я увидел, как Исера коротко кивнула в ее сторону, а Панака усмехнулся. «Да-да, теперь вы можете уйти». Исера ничего не сказала и просто повернулась, направившись к выходу из моей каюты. Клёв и Панака коротко поклонились и последовали за ней. И когда они вышли, я устало вздохнул и закрыл глаза. «Надеюсь, жнецы не пронюхают о технологии порталов». «Ага-ага. -0. А.Н., как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 38. Дарасен Тейге. База коллекционеров. «Выходим. Постарайтесь держаться ближе, капитан. И ты тоже, Дара», — сказала Самара, поддерживая биотический барьер. Мы начали продвигаться по какому-то отделению коллекционеров, заполненному ищейками коллекционеров. Одновременно с этим, остальная часть команды шла по другому пути. Мне, Шепард и Самаре необходимо открыть дверь с этой стороны, пока вторая команда будет отвлекать основные силы врага. Технология коллекционеров интересна. Они переплавляли людей в массу, как это делали мы, когда собирали сущность наших врагов, но мне интересно, для чего они это делают. Водяне использовали эту сущность для создания новых, пока не нашли другой способ с помощью Федерации. А насколько мне известно, жнецы имеют тенденцию перерабатывать виды. Но нам удалось успеть спасти экипаж, до превращения их тел в жижу. Как много ищеек, пробормотала Шепард, глядя на жуков, пытающихся пробиться через барьер. Внезапно мы увидели летящих в нашу сторону коллекционеров. Много коллекционеров. Недолго думая, я и Шепард открыли по ним огонь, быстро заняв позиции. Их рой медленно продвигался в нашу сторону, а некоторые облетали нас и пытались быстро разобраться с Самарой, поддерживающей барьер. Винтовка капитана не замолкала ни на секунду, останавливаясь лишь на перезарядку, а ее ствол медленно, но верно нагревался от безостановочной стрельбы. «Осторожно!» — вскрикнула Самара. «В таком положении я не могу оказать вам помощь. Мы должны быстро разобраться с ними, перед тем, как двигаться дальше. Их слишком много!» — крикнула Шепард. Я увидела луч энергии, направленный в мою сторону, но успела увернуться, отпрыгнув за ближайшую колонну, и выстрел пронзил место, где было мое тело момент назад. «Нет, двигаемся дальше!» — сказала я, срезая очередного противника. «Если мы сделаем по-твоему, Самара не продержится. Капитан, твои те, что подберутся слишком близко к нам, остальные на мне». Я перевела свою винтовку в скорострельном режиме и начала целиться в тех, кто находился подальше от нас. К счастью, оружие Вадин обладало хорошей пробивной способностью, что дало мне возможность игнорировать укрытие, которым пользовались коллекционеры. Встав перед Самарой, я активировала функцию, которой не пользовалась уже давно. На моем плаще загорелась сеть золотых линий, и спустя секунду он начал двигаться. Как раз в этот момент, в сторону Самары летел выстрел, который был отбит моим плащом, и я чувствовала, как истощается сущность. По моим подсчетам, ее хватит еще на 2-3 минуты, и действовать нужно быстро. Если бы я была жрецом, это не было бы проблемой, но, к сожалению, это не так. «Что это?» — спросила Шепард, когда увидела это, перезаряжая свою винтовку. «Ты всегда могла так сделать, это ненадолго. Меня хватит максимум минуты на 3», — ответила я, снимая очередную группу коллекционеров. «Мы должны ускориться». «Хорошо», — сказала она и встала около меня, вперед, и мы ускорились. Но сопротивление, которое мы встречали на пути, никак не ослабевало. Враги все прибывали и прибывали, а позже к ним присоединились и хаски, вылезающие из щелей. Увидев большую группу противников, на один выстрел я перевела свое оружие на силовой режим и выстрелом обрушила на них колонну. Но от этого легче не стало. У Самары началась отдышка, а ее движения становились медленнее и медленнее. «Черт!» — вскрикнула Шепард, и я перевела взгляд в ее сторону. Ее винтовка вышла из строя, и, отбросив ее в сторону, достала пистолет. Картина была неутешительной. «Если так продолжится и дальше, то мы не дойдем до конца». Огневая поддержка капитана ослабла, силы Самары на исходе, а моя сущность почти истощилась. «По моим подсчетам, меня хватит еще на минуту. Я вижу выход», — с усилием сказала Самара. «Мы почти у цели». Повернувшись в сторону ее взгляда, я действительно увидела выход. «Наконец, держись, почти на месте», — прокричала Шепард. «Еще чуть-чуть». Оружие коллекционеров не утихало. Заряд в моей винтовке почти истощился, но нам удалось добраться до него. Самара собрала последние силы и использовала биотический удар, отбросивший наших преследователей. Я деактивировала свой плащ и устало вздохнула. «По крайней мере, я все еще жива. Минус 0. Зелан. Цитадель». Я смотрел на нервно переглядывающихся между собой советников, а все камеры в залах совета были направлены на меня. «Лорд Зелан, ваш визит был для нас неожиданным. Начало Тивас, выпрямив спину и приняв авторитетный вид, мы можем узнать причину». На мгновение на моем лице появилась веселая ухмылка, которую смогли заметить советники, но было уже поздно. Я повернулся в сторону камер с самой доброй улыбкой, на которую был способен. «Пора нести бред. Минус 0. Приветствую вас, жители Млечного Пути. Наверняка вы уже знаете обо мне, но я все же представлюсь. Мое имя Зелан, и я руковожу Федерацией Арго, возможно, сильнейшей галактической державой в Млечном Пути». Советники посмотрели на хранителя, гадая, что он планирует. «И я ответственный за то, что теперь на месте системы Бахак сияет сверхновая». Глаза каждого жителя галактики, смотрящего прямую трансляцию, расширились в удивлении и страхе. Вероятно, каждый из вас задается вопросами, почему он так поступил, как такое возможно, или буду ли я следующим. Ария напряглась и осторожно посмотрела на Харди. Она боялась, что Омега, которую она считает домом, превратят в ничто, и она ничего не сможет с этим сделать. Но на лице Харди она увидела лишь широкую ухмылку. И отвечу я только на первый вопрос. Почему? Потому что остальные бессмысленны. Хранитель развел руки в стороны, как бы приветствуя своего старого друга, и уверенно произнес: «Жнецы». Советник Андерсон пристально посмотрел на хранителя и сжал кулаки от воспоминания инцидента с властелином. «Да, как бы я ни хотел признавать этого, они существуют. Система Бахак стала их первой жертвой. Вы скажете, что это не так, и что это я уничтожил ее, а они – лишь плод воображения». Хранитель покачал пальцем в объективы камер, но это не так. На станции Кронос призрак лишь усмехнулся на его слова, считая, что инопланетные расы слишком глупы, чтобы принять этот факт. «Жнецы идут сюда. Идут, чтобы собрать очередной созревший плод, что собирают каждые 50 тысяч лет. Нас, как и протеан до нас». Лера нахмурилась, вспоминая все свою исследовательскую работу по вымершей расе и поисках причин их исчезновения. «Они собрали их, превратили в тех, кого сейчас мы называем коллекционерами. И эта участь ждет каждого мужчину, каждую женщину и каждого ребенка, населяющего эту галактику. Убийство близких станет обыденностью. Сможете ли вы смотреть в глаза своей матери и нажать на курок, пока она будет пытаться разорвать вас на куски, даже если это будет уже не она?» Рекс сузил глаза, вспоминая, как убил своего отца в дуэли. Но это была дуэль, и они оба были согласны с этим. Но то, что сказал хранитель, он сомневался, сможет ли он сделать это. Ответ прост: нет, вы не сможете это сделать. Жнецы делают из когда-то живых существ кукол, пустую оболочку, не знающую ни эмоций, ни боли. На лице хранителя появилась грустная, но обнадеживающая улыбка, и я спрашиваю вас: нет, спросите самих себя, хотите ли вы этого, хотите ли вы, чтобы ваши родственники и близкие, будь то уже рожденные или нет, пытались прострелить вашу голову, спасая свою жизнь и навсегда сохраняя в своей памяти эту картину. Шала Ран покачала головой в отрицании, пытаясь отогнать мысли о том, что еще не родившиеся кварианцы, которые даже не ступали по земле Раннаха и не видели восхода солнца со своей родной планеты, направляли на то, что когда-то было ей, оружие со слезами на глазах. «Нет, тогда готовьтесь. По подсчетам моих ученых, они прибудут примерно через год. Винтовки, пистолеты, мины, дробовики и даже кухонные ножи. Вам понадобится все, что вы сможете достать, ибо спрятаться вы не сможете. Протеане пытались, но посмотрите, что из этого вышло». Хранитель приложил руку к сердцу: «Делайте это не ради каких-то бюрократов и политиков, никого бы то ни было еще, а ради себя и своих близких. Ради тех, кто помогает вам в трудную минуту, ради тех, кто вызывает у вас чувство радости и сострадания, и ради тех, кто готов отдать свою жизнь за вас». Матрицы гетов перегрузились, а они сами не могли понять, как такое могло случиться, ведь они не могли чувствовать эмоций, но что-то им удалось почувствовать. Что-то далекое, что-то теплое. У каждого из вас есть такой человек. И именно в ваших руках спасти его от судьбы пустой куклы. Хранитель глубоко вздохнул и поднял кулак: «Мне удалось лишь отсрочить прибытие жнецов, но именно вы можете сделать это раз и навсегда». «Нет, мы можем сделать это вместе». Закончив свою речь, хранитель протянул руку в сторону объективов камер, как бы предлагая спасение, и залы советов взорвались овациями. «Минус ноль, мой слух уловил овации». Я глубоко вздохнул и, еще раз улыбнувшись в камеры, повернулся к советникам. У каждого из них были широко раскрыты глаза и рты. Они сами с самым искренним недоверием, которое я видел, смотрели на меня, а их тела будто бы превратились в статуи. В их глазах читался шок и гнев. Кроме Андерсона, разумеется. С его стороны я получил одобрение и благодарность. «Лорд Зелан, вы», — начал был Аспаратус, — «вы осознаете, что только что сделали?» «Лишь то, что должен был», — сказал я и направился в сторону выхода, но внезапно остановился и повернулся в их сторону. «В следующие пару дней вы получите всю имеющуюся у меня информацию о жнецах. Надеюсь, вы используете ее, как и время, отведенное нам всем, с пользой, советники». И на этих словах я вышел из залов совета. Репутация Федерации в этой галактике практически безупречна, а мое признание по поводу системы Бахак дало понять, что у меня есть очень разрушительное оружие. Да, я не предоставил никаких доказательств своих слов, но это и не нужно. Даже малейшего шанса, что они окажутся правдой, уже достаточно, чтобы отговорить кого бы то ни было от глупых попыток сделать Федерацию своим врагом. Это касается и моих слов о жнецах. Я вынудил жителей Млечного Пути думать и сомневаться в своих руководителях. Мое влияние и сила моих слов обрели вес из-за моего первого заявления. Думать начнут даже руководящие должности. Предполагать? Да. Но действовать? Не. А то, что я тщательно скрывал информацию о Федерации, только усилит этот эффект. Ведь если никто ничего не знает, то, как понять, что правда, а что ложь? Я усмехнулся про себя. Миром правит информация, не так ли? В любом случае, моя работа сделана. Теперь остается лишь ждать и надеяться, что они будут готовы к прибытию жнецов. Минус 0. Раут Клопач. База коллекционеров. Капитан активировала панель на летающей платформе, отчего она начала нести нас туда, куда вели гигантские трубы. Я сменил очередной магазин, а Тали смотрела по сторонам. «Сузи, что ты можешь нам сказать? Чем они занимаются?» — спросила Шепард, пока платформа двигалась в направлении труб. «Трубопровод питает некую структуру, излучающую как органические, так и синтетические энергосигнатуры. А как только платформа пролетела проход и попала в гигантское помещение, я увидел гигантский скелет в черно-синих тонах. Жнец. Шепард, если мои расчеты верны, то эта структура – жнец», — закончила Сузи, придя к тем же выводам, что и я. «Ну, их работа очень похожа на Вадин. Это я могу сказать с уверенностью. Платформа состыковалась с чем-то, напоминающим контрольный мостик, и нас слегка тряхнуло. Похоже, коллекционеры использовали десятки тысяч людей. Для завершения создания жнеца понадобится еще больше», — добавила она, пока весь отряд рассматривал это чудо. Бегло осмотрев его, мне стало понятно, что этот жнец незаконченный наполовину. Мда, ну и миссию я получил. «Капитан», — позвал я ее и указал на четыре трубы с жижей, в которую переплавляли людей. «Кажется, через эти трубы они и создают его. Как по мне, это его слабое место». «Мистер Раут прав», — согласилась со мной Сузи. «Если их уничтожить, система поддержки не выдержит, и жнец погибнет». «Хорошо, огонь». Я, капитан и Тали одновременно начали стрелять по ним, но спустя пару секунд мой слух уловил очень знакомый звук жужжания. «Шепард, коллекционеры», — крикнул я и перевел прицел на них. «Бой шел легче, чем когда мы добирались сюда. Из-за того, что места на платформах было мало, коллекционеры стали легкой мишенью для нас. К тому же, так как у них не было опоры, их огонь становился неточным и несосредоточенным. Мы успевали разбираться с ними еще на подлете к нам, а те, кто успели долететь, быстро падали от дробовика Тали. Но меня очень напрягало то, что запас моих патронов иссяк. И пока в моей голове мелькала эта мысль, я присоединил к своей винтовке последний магазин патронов. Именно в тот момент в четвертый раз раздался звук разбивания стекла. Быстро переведя взгляд в сторону звука, я увидел все четыре разбитые трубы для подачи жидкости. Жнец зашатался и нехотя упал вниз. Внезапно в моей голове промелькнула очень настораживающая мысль. Стало очень тихо. Пропал звук жужжания крыльев коллекционеров, как и звук их выстрелов. Затихла даже жидкость, которая поступала через трубы к жнецу. И самое главное, что навевало беспокойство, — отсутствие звука падения жнеца на землю. «Шепард, десанту, доложите обстановку», — спросила капитан, подойдя к краю платформы и смотря вниз. «Это Тейн. Мы держимся, но они все прибывают. Лучший вариант – быстрое отступление. Двигайтесь к Нормандии. Джокер, заводи моторы. Я хочу взорвать это место ко всем чертям». Отдавая приказы, она присела на корточки и активировала устройство взрыва. «Капитан, тут входящий сигнал от призрака. Сузи пытается его передать», — пробормотал Джокер по каналу связи. Тали нехотя подняла руку и активировала свой амни-инструмент, а спустя пару секунд появилась голограмма призрака. «Шепард, вам удалось сделать невозможное. Я лишь часть команды. Некоторые из нас почти расстались с жизнью, чтобы выполнить это задание. Я знаю, вы сделали то, что должны сделать. Вы захватили базу коллекционеров», — сказал призрак и затянулся сигаретой. «Я изучил схемы, переданные Сузи, и...» «Ты хочешь получить эту базу, когда мощный радиационный импульс убьет всех коллекционеров, а...» — перебил я его, скрестив руки. «Вы правы, мистер Раут. Их знания и инструменты могут спасти нас, кивнул призрак. «Шепард, это наш шанс. Они разжижали людей, превращали их во что-то ужасное. Мы должны уничтожить базу», — ответила капитан, продолжая настраивать устройство. «Нельзя быть настолько близорукой. Мы должны обратить жнецов против самих себя», — начал отстаивать свою точку зрения призрак. «Мистер Раут, как бы поступила Федерация на месте Шепард? О, он хочет впутать нас в свои интриги, кто знает. Это решают лорд Зелан и Сенат, а не я». Я пожал плечами и усмехнулся. «Но если тебе интересно мое мнение, то, спросил призрак. «Ой, кажется, капитан уже закончила», резко сменив тему. Закончил я и посмотрел на Шепард. «Думаю, мое мнение уже не имеет смысла. Подумайте, что зависит от вашего решения», не унимался он. «Вспомните, что для вас сделал Цербер. Вы», Тали прервала связь и раздраженно вздохнула. «Мне никогда не нравился Цербер, а теперь и подавно», заявила она и передала детонатор. «Нужно спешить. Через 10 минут реактор пойдет в разнос, от станции ничего не останется», сказала капитан и поднялась, закончив с настройкой. И когда мы уже хотели уйти, платформу сильно тряхнуло, а через мгновение на ее краю вылезла причина моего беспокойства. Жнец, тот самый, падение которого я не услышал. Он поставил свои руки на платформу и, стоя на них, направил свой взор на наш отряд. А там, где был виден его рот, стала собираться энергия. Я посмотрел на остальных членов отряда и увидел, что наше нынешнее вооружение не могло победить этого жнеца. Недолго думая, моя рука потянулась за тем, что я бы не стал использовать в такой опасной близости к врагу. «Тали, капитан, хватайтесь за что-нибудь», — прокричал я и, достав обычную на вид гранату, схватился за край укрытия. Но на ней была небольшая кнопка, на которую надавил мой палец. Как только я это сделал, вся граната начала покрываться голубыми контурами, а затем бросил ее в жнеца. Когда она уже была в метре от его головы и полностью покрылась голубыми линиями, на месте гранаты появилась небольшая черная дыра, которая начала всасывать все вокруг себя. Притяжение было настолько сильным, что оторвало жнецу голову, а спустя пару секунд дыра исчезла и все закончилось. Оказавшись без головы, он начал падать вниз, и на этот раз я четко услышал звук его удара о землю. Я облегченно вздохнул и почувствовал на себе пристальный взгляд, и, повернувшись, увидел, что таким взглядом меня одаривают Тали и Шепард. «Что это было?» — вскрикнули они. «Граната!» — я пожал плечами и, подойдя к панели на платформе, нажал пару кнопок. «Разве нам не нужно торопиться? Оставьте вопросы на потом, капитан, Тали». И платформа сдвинулась в сторону выхода. А как только она соприкоснулась с землей, мы спрыгнули с нее и быстро направились в сторону выхода с базы. «Джокер, где ты?» — на бегу спросила капитан. «Сузи говорит, что в 200 метрах от вас есть выход. Следуйте прямо по коридору». Пройдя метров 50, мы услышали шаги в нашу сторону, шаги коллекционеров. А спустя секунду в опасной близости от меня ударил энергетический луч, сделав приличного размера дыру. «Быстро!» — крикнул я и начал отстреливать последний магазин. Теперь их было много. Я подсчитывал каждую пулю и пытался тщательно выцеливать их головы. И у меня вроде получалось. А когда мои глаза смогли увидеть открывшуюся дверь Нормандии, услышал болезненный крик. Повернувшись в его сторону, мои глаза заметили висящую как тряпку руку капитана и дырку в ее голени, а она сама упала. 100 метров, Тали. Помоги, Шепард. Я развернулся и, активировав энергетический щит, встал перед ними, принимая фокус на себя. Хорошо. Тали подбежала к капитану и начала поднимать ее, перекинув ее здоровую руку себе через плечо. 50 метров. Быстрее. Вскрикнул я, когда мой Зевали начал тревожно предупреждать о быстром расходе энергии щита, и не краем глаза смотря на них. 30 метров. Даже с огневой поддержкой со стороны открытой двери Нормандии поток коллекционеров не останавливался. Тали и Шепард добрались до корабля. Первая стала помогать отстреливаться, а вторая истекала кровью и уже почти потеряла сознание. 10 метров. И когда энергия щита истощилась, я, разбежавшись, влетел в дверь, которая сразу же закрылась. Быстро закинув свою винтовку за спину, я аккуратно взял на руки Шепард и побежал в сторону медотсека. А Нормандия на полной скорости рванула от базы коллекционеров. Надеюсь, капитан выживет. Лорд Зелан в ней заинтересован, так что я не хочу быть виноватым в ее смерти и получить от него по шапке, из-за того, что это случилось в мою смену. Очень надеюсь. -0. Жанна Шепард. Нормандия. Открыв глаза, я резко вскочила и осмотрелась. Тело было слабым, а голову беспокоила ноющая боль. Я была в медотсеке и, видимо, была еще жива. Последнее, что я помню, это резкую боль в плече и голени, а затем, все как в тумане. «Шепард, вы очнулись!» Радостным голосом сказала Чиквас, подойдя ко мне, «Не делайте резких движений, если не хотите, чтобы разошлись швы». «Сколько я была в отключке?» Слабым голосом спросила я, потирая виски. «2 дня, 2 дня, как, почему, что с командой?» «Спокойнее», начала успокаивать она меня, «все живые, уставшие и потрепанные, но живые». «Хорошо», облегченно вздохнула я, «хорошо». Через пару минут дверь в отсек открылась, и вошел тот, кого я никак не ожидала здесь увидеть, Зелан. «Доброе утро, Шепард», начал он, держа руки за спиной и мягко улыбнувшись, «рад, что ты жива, молодец». Я почувствовала, как кровь приливает к моим щекам, и смущенно отвернулась. «Спасибо, кое-как смогла я выдавать из себя, я тоже, че-то я только что сказала, почему я не могла сказать что-то другое, боже». «Кажется, и для сурового капитана наступила весна, а?» – веселым тоном сказала Чиквас. «И я сделала то, что сочла единственным возможным, надулась и окинула ее обидчивым взглядом. В любом случае, поздравляю с успешным выполнением такой сложной миссии», – прочистив горло, сказал Зелан и подал мне планшет. «На этом планшете есть вся информация о жнецах, которую удалось достать». Я приняла планшет и начала просматривать содержимое. «Ваша речь была великолепной, лорд Зелан», начала Чиквас. «Речь, на базе коллекционеров я многое видела, но сомневаюсь, что другие, кто этого не сделал, поймут всю значимость ваших слов». «И вы абсолютно правы», кивнул Зелан, «но поверьте, как минимум половина из них поймут, о чем я говорил». «О чем вы?» — спросила я, не понимая темы их разговора. «Скажем так, я дал массам пищу для размышлений», — усмехнулся он. «Пищу для размышлений, не понимаю, о чем он говорит. Так или иначе, раз ты в порядке, я возвращаюсь. Раут и Дра уже на моем корабле», — сказал он и направился в сторону выхода. Я вспомнила, что мне сказал Раут, и замерла. «Может, мне стоит узнать, почему он считает меня такой значимой? Ведь теперь, когда я задумалась над словами Рауда, мне показалось очень странным, что такой, как Зелан, был так мил со мной. Он, политик и глава галактической державы, и уделять такое внимание кому-то вроде меня вызывает подозрение. Зелан», — повысила я голос, на что он остановился и посмотрел на меня. «Да, Карин, могу я поговорить с ним наедине?» — спросила я доктора. «Конечно, развлекайтесь», — ответила она и вышла из медотсека. Я подождала пару минут и глубоко вздохнула. «Могу я задать тебе вопрос?» «Конечно», — кивнул он и присел на свободную койку. «Почему я так важна? Учитывая то, что я слышал от Рауда и Дара Федерации, мои достижения кажутся довольно блеклыми по сравнению с ними, верно? И это беспокоит меня». На мгновение его глаза расширились. Он пристально посмотрел на меня и спустя пару секунд кивнул себе, видимо, что-то поняв. «Врать не буду. Ты – мое вложение в будущее», — вздохнув, начал он. «Вложение? Тебя ждет тяжелая судьба, и твое присутствие будет необходимо в обозримом будущем. Ты пророк или что-то в этом роде?» — скептически просила я. «К сожалению, это все, что я могу тебе сказать. По крайней мере, сейчас», — Зелан потер виски, — «но могу заверить тебя, что мои действия несут исключительно благородный характер, как к тебе, так и ко всем расам Млечного Пути. Я не призрак, и ты все еще можешь рассчитывать на мою помощь. Я — это сложно и непонятно, что есть, то есть», — усмехнулся он, — «если это все, то я прощаюсь». Зелан встал и пошел к выходу из отсека, но остановился у дверей и обернулся. «Набирайся сил, Жанна, ибо они тебе понадобятся. Впрочем, как и всем нам. И не забивай свою голову моими словами. Я обещаю тебе, когда все закончится, ты получишь от меня все интересующие тебя ответы. Просто будь собой». И на этих словах он вышел. Что он имел в виду? Почему он говорит загадками? «Я обычный солдат, верно? Так почему же мое присутствие будет необходимо? Почему я так важна?» Я легла на койку, на которой сидела, и закрыла глаза, так и не получив четких ответов. Но я поверю ему, только в этот раз. И на этих мыслях я заснула, так и не заметив легкую улыбку у себя на лице. -0. АН. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 39. Зелан. Система МОЛ. Аурига. Год спустя, зал Сената был заполнен до краев, а напряжение, как мне казалось, можно было потрогать физически. Его члены то и дело перешептывались и что-то обсуждали между собой. Кстати, через месяц после завершения миссии на базе коллекционеров кварианцы перебрались в подготовленную для них систему, а спустя еще три, полностью заселили ее, получив помощь Федерации с инфраструктурой, и получили свое место в Сенате, присоединившись к экологической партии. Хотя сначала они планировали стать частью промышленной партии, как-никак это их тема. Кварианцы быстро получили признание, показав свои технические навыки, хотя им и пришлось пройти ускоренный учебный курс по технологиям Федерации. А информацию такого типа они впитывали очень быстро и охотно. И еще кое-что. Так как их иммунитет восстановлен, то отпала необходимость в герметичности костюмов. Это позволило переконструировать их в легкий доспех. Разумеется, если рассматривать классификацию масс Ефицт, а не Яндлесспаце. Касаемо масок, кварианцы все еще в них. Они снимают их только перед теми, кому доверяют, так сказать, традиции сохранены. Адмирал Зен присоединилась к исследовательскому отделу и попала под опеку Петры, которая не возражала, как и Ката, аргументируя это тем, что у адмирала довольно неординарное мышление, а ее идеи, хотя и в меру странные, но полезные.